465. Сентябрь 26. Чудовищна людская несостоятельность. Дела не соответствуют словам, а слова мыслям. Получается ломаная линия духа. За искаженной формой не видно содержания. Соответствие требует, чтобы внешнее было созвучным выражением внутреннего. Лицемер и лгун создает форму выражения, не имеющие в нем основания. Не явления, но призраки их. Ложное выражение духа, как, например, суетливость, вредно именно искажением состояния духа под влиянием мелких чувств его вызвавших. Дух и достоинство его предаются ради чего-то внешнего, столь же ничтожного, как порожденные чувства. Сознание и действие прикованы к поверхности, грязной, пенный и нереальный. Берется малый момент, и ему в услужении приносится величие бессмертного духа, его достоинство. Как мало должен уважать себя лицемер, и как мало он уважаем. Права первородства и примата духа продаются за гроши в обмен на призрачные подачки. Трудно представить себе состояние большего рабства у людей и условий, чем состояние человека, являющего ложный вид духа в угоду окружающих по какому бы то ни было поводу. Быть самим собой везде и всегда может лишь человек, знающий цену жемчужине своего духа. Запереть сущность микрокосма своего от доступа посторонних — не лицемерие, но охрана сокровища. Воин на страже не лицемер, но отвратительной гримасы угодливости, лести, лицемерия и суетливости, и мелкого тщеславия. Как павлины распускают люди перья напыщенности, а под ними ложь, и ходят по земле уже не люди, но маски. Кого они обманывают? Перед кем кривляются? Кому хотят показать то, чего нет и что не существует? Не они страшны, не явление этих мелких страстишек, но страшны результаты лжи, отсутствие огня и пепел потухшего жертвенника. Внешняя форма не соответствует внутреннему содержанию. Для зрячих глаз зрелище ужасно. Диссонанс, вызываемый в пространстве явлениями подобного порядка, далек и разрушителен. Далеко несется его эхо, отравляя сознание, не умеющее распознавать. Из малого червя вырастает дракон, опустошает души человеческие. Имя мое произносящие и им кощунствующие не есть слуги мои, но служители мрака. Лицемерие и сектантство ужасно. Почему имя мое поносят и умоляют жестоким, бессердечным, ублюдочным фанатизмом своим? Как попугаи твердят слова писаний, но даже птичьего достоинства духа не имеют. Те хоть летают, эти ползают и присмыкаются перед застывшими формами фанатизма и недомыслия. Разрушу все до основания, ибо планета должна быть очищена или же погибнуть.